Кремль музыкальный. В январе 2002 года я приехал в Москву дирижировать госоркестром и пошел на концерт камерного оркестра «Кремлин» в Оружейной палате, в самом сердце всемирно известного архитектурного ансамбля. Ранее мой опыт встреч с этим местом ограничивался рассматриванием фотографий, хороших, или репродукций картин придворных художников, ужасающих, где изображались два известных сокола. Один сокол Ленин, другой сокол Сталин, или, как после 56 года пели, другой сокол тоже. Помню, как и все мое поколение первого сокола, на известной фотографии подставляющего плечо под бутафорское бревно, которое несут участники первого коммунистического субботника его же сокола имени, а вокруг царь-пушка, царь-колокол и прочее. За всю мою доэмиграционную жизнь был я в Кремле раза два. Еще студентом подрабатывал на всевозможных халтурах. Играл в кинотеатрах, ресторанах, кафе, озвучивал фильмы в Лиховом переулке, был непременным концертмейстером в оркестрах, сопровождавших различные эстрадные шоу. Через пару лет, уже в консерватории, организовал специальное трио, с которым мы сопроводили в мир иной ряд видных персон из мира искусства, науки и литературы. Примечание. Глава «Похоронное трио». Конец примечания. В результате у меня образовались многочисленные связи с разными мелкими дельцами, промышлявшими составлением оркестриков по случаю. Одним из таких импресарио был колоритный еврей, контрабасист Борис Самойлович Райцин. Хотя и жук, человек вполне симпатичный и ко мне относился очень хорошо. Куда хуже был некий Мондри, вечно пьяный альтист, поставлявший девочек эстрадным знаменитостям после спектакля, а иногда и в антрактах. Однажды Райцин позвонил и предложил довольно выгодную халтуру на месяц-полтора. Надо было сопровождать спектакль одного подмосковного театра, где конъюнктурщик-режиссер поставил спектакль по мотивам повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Успех предприятия был гарантирован. Идеологический спектакль являлся образцовым, и после периода репетиций театр начал пожинать плоды. Спектакль шел на расхват. Успеху во многом способствовал исполнитель заглавной роли по фамилии Лондон. Еврей, конечно, как и автор повести. Был он очень талантлив, и в результате упорной тренировки по системе Константина Сергеевича ухитрялся весь двухчасовой спектакль провести, ползая по сцене и изображая героя, которому ампутировали обе ноги. А как он отплясывал перед военной комиссией на воображаемых протезах? Буквально на сталинскую премию, которая и была вскоре театру присуждена. Итак, играю в крошечном оркестре, а так как платят поштучно и работка не бей лежачего, причем буквально, появляются деньги на посещение коммерческого отдела Елисеева. Один спектакль, пять визитов к Елисееву вдвоем с Сюлей, Изи Аграновским. Неплохо. Примечание. Глава «Мерзляковское училище». Конец примечания. В один прекрасный день сидим после окончания спектакля с, так сказать, безногим героем за кружкой пива. Лондон, под страшным секретом, посвящает меня в наши планы. Спустя пару недель театр удостаивается высокой чести, и он, Лондон, будет ползать на сцене Кремлевского театра. Через день всех нас собрали и торжественно объявили о предстоящем творческом испытании. Последующие дни все заполняли анкеты с многочисленными каверзными вопросами, как то: не принимал ли кто участие в троцкистских группировках в возрасте 3 лет или же в белом движении за 13 лет до рождения? Естественно, не осталась без внимания и национальная принадлежность моих прадедушки и прабабушки. Нужно было представить пять фотографий. Накануне спектакля в Кремле каждый получил специальный пропуск, где подчеркивалась необходимость строжайшего соблюдения правил прохождения на территорию партийного заповедника. Спектакль был дневной, но уже рано утром всех нас обязали явиться в Дом культуры около Белорусского вокзала. Там трое штатских с каменными лицами и пронзительными, как выстрел, взглядами провели тщательный осмотр музыкальных инструментов и футляров, а затем опломбировали последние. Потом всех поместили в особую комнату, которую никто не был вправе покидать даже на предмет посещения туалета, кроме как под присмотром, так сказать, товарищей. Часов в 12 нас привезли на автобусе к Спасской башне. Справа от ворот – невзрачная дверь для прохода на территорию Кремля. Первый контроль документов. После тщательной проверки и сравнения фото в пропуске с физиономией входящего, нас по одному запускали в длинный узкий коридор, где разойтись со встречным было невозможно. Голые стены, холодный свет неоновых ламп, блестящий линолеум, источающий отвратительный запах, все парализовывало волю. Единственной мыслью было: «Господи, выйду ли я когда-нибудь отсюда?» В конце коридора еще один контроль, и затем еще два, в так называемый Кремлевский театр. Наконец мы на месте. Зал пуст. У каждой двери фигура охранника. Мы понятия не имели, для какой публики играем пьесу. Строили всевозможные предположения и гадали, прибудет ли лучший друг драматургов, режиссеров и актеров. Перед самым началом стали появляться зрители. Мы это могли понять лишь по сдержанному гулу голосов. Занавес был закрыт. Когда он, наконец, раздвинулся, и наши глаза привыкли к полутьме, оказалось, что зал заполнен бритоголовыми солдатами кремлевской охраны, которых строем привели в театр. Пахнуло густым ароматом кирзовых сапог и потных гимнастерок. Наш Лондон ползал в тот день с особенным вдохновением, и по окончании спектакля солдатня, понукаемая старшинами, дружно аплодировала. Затем процедура прохода в Кремль повторилась в ракоходном движении. Мы свободно вздохнули на безлюдной Красной площади и, подавленные увиденным, тихо разошлись по домам. Второй раз мне довелось посетить Кремль 8 лет спустя, в 1956 году. Первое выступление Московского камерного оркестра произвели настолько сильное впечатление, что министерское начальство неожиданно пригласило, а точнее говоря, назначило нас участвовать в концерте в честь французской правительственной делегации, возглавляемой тогдашним премьером Ги Моле. Совсем еще молодому оркестру оказали большую честь, пригласив участвовать, так сказать, в правительственном мероприятии наряду с Давидом Ойстрахом и Святославом Рихтером. Для этих выдающихся исполнителей было не слишком радостно играть в подобных антрепризах, где рояль сменялся лихими плясками грузинского ансамбля, а скрипке предшествовала цирковая клоунада, ведь нужно было развлекать партийную элиту. Для ее удовольствия подходили куплеты эстрадных конферансье, раздольная русская песня и излюбленные балетные ножки из «Лебединого». А вот для французской делегации Рихтер с Ойстрахом действительно были кстати. Но почему же пригласили нас? А очень просто. Требовался, так сказать, французский колорит. А мы только что играли в малом зале консерватории концерты «Рамо». Конечно же, королевский концерт не устраивал министерство. И наш, так сказать, штатный музыковед Борис Васильевич Доброхотов выкопал некую «Песнь охотников». К ним в придачу отыскали вальс Пуленко для струнных и фортепиано. на все наше выступление отводилось 8-10 минут, и эти две пьесы укладывались в лимит. Наивно, тем не менее, думать, что мы отправились в Кремль, отрепетировав свои бирюльки. Не тут-то было. В Министерстве культуры существовал специальный отдел, занимавшийся исключительно подготовкой подобных концертов. Их организовывал и вел некий Михаил Балакшеев. Человек, в тонкостях постигший вкусы вождей и их ближайшего окружения. Главной его функцией было отрегулировать все до мельчайших деталей и оградить хозяев от любых неожиданностей, а также предупредить козни многочисленных внешних и внутренних злоумышленников, которые только и мечтали воспользоваться случаем и напакостить. Ни малейшей импровизации не допускалось. И еще за неделю до концерта началась бешеная деятельность по подготовке и обкатке предстоящего шоу. Для нас это выразилось в том, что 3 дня, а точнее 3 ночи, поскольку лишь в полночь освобождался большой зал консерватории, где происходили учения, мы отрабатывали, так сказать, французский номер под управлением Балакшеева, его чиновников и, так сказать, музыковедов в штатском. В полном облачении, включая фраки, десятки раз повторяли выход на сцену и уход с нее, поклоны и солнечные улыбки, свидетельствовавшие о нашем энтузиазме по поводу возможности исполнить песнь охотников перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и прочими ценителями творчества Рамо. И когда казалось, что все уже идет безукоризненно, в решающий момент опять что-то срывалось. Кто-то фыркнет и насмешит соседа, а тот не сдержится, и все начинается сначала. Особенная опасность исходила от одного из наших скрипачей, Володи Рабея. Эрудит, знаток музыки, владеющий 5 языками, он был рассеян, близорук и довольно неловок на сцене. Мы играли тогда стоя, и Володина поза напоминала первую балетную позицию. Ноги вывернуты носками врозь. Выходя вместе со всеми на ярко освещенную сцену, он терял ориентацию и либо натыкался на идущего впереди, либо мог загрести правой ногой и снести пару пультов. Те с грохотом валились, нотные листки рассыпались по полу, все кидались их подбирать, и тщательно отработанная мизансцена разваливалась к чертовой матери. Балакшеев краснел от злости, бегал по сцене, а мы истерически хохотали, вызывая праведный гнев Баршая, всегда чувствительного к начальственному недовольству. В подобных ночных тренировках мы и не заметили, как подошел день кремлевского концерта. Ги Моле и Хрущев уже провели 3-дневные переговоры, и утром должно было быть опубликовано заключительное коммюнике. Концерт начинался в 3 часа дня. Ему предшествовал прием в Георгиевском зале. Говоря о другой стороне подготовки, можно вернуться к уже описанному выше спектаклю 1948 года. Ведь после смерти вождя и знаменитого хрущевского доклада Кремль по-прежнему оставался за 7 печатями. Одну из этих печатей, оттиснутых на роскошном пропуске с непременной фотографией, снимали всех в одном ателье под бдительным присмотром, мы и получили накануне торжественного дня. Обладатель такого документа невольно начинал себя чувствовать избранной персоной. Была там маленькая деталь, на которую вначале никто не обратил внимания. Приписка внизу мелким шрифтом «Без права захода в зал». Смысл ее стал ясен уже позже. За 3 часа до начала мы собрались у Боровицких ворот. Пройдя несколько внешних постов, оказываемся в Кремле. У входа в Большой Кремлевский дворец еще один, самый важный контроль. Здесь изучают наши пропуска и осматривают инструменты. По одному проходим внутрь и собираемся около устланной роскошными коврами лестницы, откуда нас должны проводить в специальное помещение для артистов. И тут заминка. Наш пианист Андрей Волконский, занятый в вальсе Пуленко, в полном концертном облачении тщетно пытается что-то объяснить окружившим его молодым людям с подчеркнуто вежливыми лицами. У него якобы непорядок в пропуске, и, несмотря на робкие попытки министерских вмешаться, бедного Андрея заворачивают назад. Мы пробуем объяснить, что без пианиста вальс не может быть исполнен, но подобные мелочи мало кого волнуют. Андрей, дважды эмигрант и вдобавок князь, потомок одной из старейших аристократических фамилий, постоянно находился под наблюдением. Кто-то в глубинах КГБ проявил недостаточную бдительность, выдав ему пропуск, и вот спохватились. Нас сопровождают в большую комнату, находящуюся за временно сооруженной сценой Георгиевского зала. С этого момента мы под, так сказать, домашним арестом. Среди прочих арестантов, разминающиеся танцоры какого-то республиканского ансамбля, популярная исполнительница русских песен, известный иллюзионист, а в дальнем углу Рихтер Ойстрах и его партнер Владимир Ефимович Импольский. Последний выручил нас с Пуленком. Для Импольского, блестящего пианиста и ансамблиста, это не составляло проблемы. И все же мы были подавлены инцидентом с Андреем и избегали смотреть друг другу в глаза. Чувство бессилия, замешанного на страхе, и невозможность проявить эмоции действует поистине деструктивно. Да что говорить о нас? Рихтер и Ойстрах, музыканты с мировым именем, тоже молчали, будто ничего особенного не произошло. Как быстро забыли в России о времени всеобщего страха перед системой. Когда я вспоминаю, что великий Рихтер ежегодно играл для работников МВД в день милиции, становится не по себе. Можете себе представить Горовица, обязанного музицировать для тайной полиции в Америке? Начало концерта задерживалось более чем на час, но никто не говорил, в чем дело. Все должны были оставаться в помещении, окруженные охранниками в штатском. В комнате не было даже бутылки воды. Спустя еще полчаса прошел слух, будто в последний момент возникли трудности с подписанием коммюнике. Среди участников началось робкое недовольство. Все проголодались, хотели пить, но выйти за пределы зала ожидания было немыслимо. Помните приписку «Без права захода в зал»? А в зале сотни приглашенных в ожидании появления делегаций уже приступили, сначала осторожно, потом со все возрастающим энтузиазмом, к освоению роскошно накрытых столов, уставленных всевозможной снедью и батареями бутылок. Гул возбужденных голосов достиг наших ушей, и кто-то, изловчившись, заглянул за створки занавеса и красочно описал картину происходившего там пиршества. Да и волнующие запахи проникли в нашу комнату. Голодное ожидание становилось невыносимым. Пошел уже четвертый час сидения взаперти. Взрыв возмущения остановили лишь бурные аплодисменты в зале. Наконец появились Хрущев и Гимоле. Через несколько минут должен был начаться концерт. Его открывал Московский камерный оркестр. Под наблюдением костюмов нас, пересчитанных, вытолкнули на сцену, где стояли заранее приготовленные пульты с нотами. Выход прошел благополучно. В соответствии с отрепетированной мизансценой, Володя Рабей не скосил ни одного пульта, и мы выстроились полукругом, готовые грянуть «Песнь охотников». Однако все произошло иначе, чем в диспозиции Балакшеева. Планировались дружные аплодисменты, после которых следовали дружные поклоны, и мы должны были начинать. Но ничего подобного не произошло. Сгрудившаяся около столов публика, уже изрядно под винными парами, попросту не заметила нашего появления. Стоял невообразимый шум и гам. В полной растерянности мы не знали, что делать, и яростное шипение Балакшеева из-за кулис вносило лишь дополнительное смятение. Неловкое положение спасли посольские дамы, которые, взяв несколько банкеток и составив пару рядов перед сценой, мило расселись в ожидании музыки. Их примеру последовали некоторые из присутствовавших, и концерт начался. Отыграв свою порцию, мы спешно ретировались. Хрущев все это время, как ни в чем не бывало, продолжал энергично жестикулировать в окружении толпы прихлебателей и едва ли вообще заметил, что на сцене кто-то побывал. Дальнейшее течение концерта мы наблюдать не могли, как не могли и удалиться из комнаты предварительного заключения. Все выходы были заблокированы. Многие начали возмущаться, но это ни к чему не привело. Без права захода в зал. Кто-то из костюмов, тех, что понормальнее, исчез ненадолго и, вернувшись, сообщил, что по окончании концерта артистов приглашают к специально накрытому столу. Спустя час концерт закончился, и мы с нетерпением ожидали приглашения, проведя к тому времени в Кремле уже более 5 часов, не считая утренней репетиции в консерватории. Вновь появился костюм и, несколько смущаясь, сообщил, что охрана по ошибке уже посетила артистический стол и оставила после себя полное опустошение. Тут мы уже не выдержали и начали возмущаться вслух. Ну и повезло, блядь, нашему князю, что его не впустили в этот бордель. Он теперь, наверное, в Арагве прохлаждается. Продолжая брониться, спускаемся по длиннющей лестнице к выходу. Когда мы уже были у дверей, сверху, задыхаясь, сбежал симпатичный костюм и радостно сообщил: «Выпить нельзя, но покушать будет можно». Реакцию нашу описать трудно. Все заговорили враз, а милейший Генрих Талалян, который вообще-то не позволял себе материться, кавказский человек, выразил всеобщее пожелание, чтобы молодой человек, ни в чем лично не виновный, отправился к ближайшей родственнице. Зато фраза «выпить нельзя, а покушать можно» навсегда вошла в лексикон Московского камерного оркестра.